Глава 17. «Ты что тут делаешь?» С ужасом смотрю на Володю, переводящего взгляд с меня на Сергея и обратно. Столько гнева в этом взоре, будто он застал нас на месте преступления, и это я неверная жена, а он пострадавшая сторона. «Да я вот к жене любимой приехал, смотрю, а она с каким-то...» Явно хочет сказать какую-то гадость, но понимает, что может спровоцировать драку. Хотя, если бы не хотел получить в лицо кулаком, то не появился бы тут. В машину садится, а я все думаю, чего это у меня Лёля такая несговорчивая стала? «Слышь ты, муж», — с какой-то издевкой и пренебрежением произносит Сергей, «ты уже объелся груш, и тебе пора». «А ты мне не хами. Ты вообще с чего решил, что можешь так со мной разговаривать?» Володя явно не считает себя бывшим, раз ведет себя таким образом. «Я мужчина Ольги». Сергей смотрит прямо в глаза моего бывшего, и в отличие от него ни один мускул на его лице не дергается. «Вот как?» — оборачивается ко мне Володя. «Быстро же ты перепрыгнула с одного!» Не успевает договорить, как ему в нос прилетел кулак, и бывший запрокидывает голову назад. Я в ужасе прикрываю рот руками. «Ты что делаешь?» Смотрю на своего спутника. «Пусть следит за базаром». Разжимает и сжимает пальцы этот неандерталец. «Он инфаркт недавно перенес!» «Жалеть его будешь?» Теперь Сергей рассматривает меня, считывая реакцию. «Ты сукин сын!» Вытирает струйку крови, текущую из носа, Володя смотрит зверем на Сергея. И я понимаю, что он сейчас кинется на него. «Прошу вас, остановитесь!» Вижу, как гости ресторана за соседними столиками напрягаются и бросают обеспокоенные взгляды в нашу сторону. «Вон уже охрана торопится к нам!» «Тогда нам стоит выйти». Сергей поднимается на ноги и кивает Володе на лестницу. Муж хватает салфетку со стола, вытирая кровь, и встает следом. Я тоже вскакиваю, но мой новый знакомый лишь оборачивается и говорит так, что у меня даже не возникает желания спорить. «Оля, тебе не нужно это видеть. Дождись меня здесь». «Сиди, сиди, Лёля!» Подчеркивает этим фамильярным обращением нашу прежнюю близость бывший муж. Но если раньше мне даже нравилось, когда он называл меня так, то сейчас только передернуло. «Я вернусь, и мы обсудим твое поведение», бросает пренебрежительно. У меня же челюсть падает вниз от подобной наглости, и в голове только один вопрос. «Чего?» Охранник все-таки встречает мужчин на лестнице, они о чем-то переговариваются и спускаются вниз. А я все думала о том, должна ли вмешаться или пусть чистят друг другу фэси без меня. Как раз в это время официант приносит аперитив, и я решаю, что не в ответе за двух здоровенных лбов, которые предпочитают вести себя как сопливые юнцы, что кичатся друг перед другом, у кого больше мускулы. Так что, даже если никто из них не вернется сюда, то я не расстроюсь. Я не напрашивалась на этот ужин, но вполне могу провести приятное время в компании с самой собой. Делаю глоток аперитива и смотрю вниз на островок, где играет группа и низким сексуальным голосом поет южная красавица в обтягивающем блестящем платье. Такая бы Володе точно понравилась. Типаж его секретарша, только более фигуристая и породистая, что ли. Не то, что та шавка, на которую он меня променял. Но мне плевать. Вот уже приносят салат, а я разглядываю танцующие по центру зала пары. И только в этот момент ощущаю легкую грусть, что у меня нет достойного партнера по танцам. Володя, он во всех отношениях пройденный этап. И я скорее откушу себе руку, чем встану с ним в пару. Сергей. Его я вообще стараюсь не рассматривать как партнера ни по танцу, ни тем более по жизни. К тому же я уверена, что такие, как он, презирают танцы, и двигается он, как неповоротливый уволень. Тогда мне приходит в голову идея, а почему бы мне не пойти на уроки бачаты или сальсы? Ведь я всегда любила танцевать, и когда, если не сейчас, воплощать в жизнь все свои желания? «Извиняюсь, что заставил себя ждать». Вздрагиваю, когда слышу голос Сергея. Он подходит к своему месту и опускается на стул. По часто вздымающейся грудной клетке я вижу, что он еще не успел восстановить дыхание. Скула у него стесана, а на воротничке рубашки я вижу темную капельку. и мне становится дурно. «А Володя? Он... с ним все в порядке?» «Все же я не хочу, чтобы он попал в больницу». «Уехал твой Володя», — говорит мужчина спокойно. «Поэтому сегодня тебя танцую я». Его глаза вспыхивают и меня бросает в жар. «Что?» — говорю, потанцуем. «Для начала», — добавляет он и снова поднимается, подавая руку. «А я смотрю на этого мужлана и думаю, неужели я ошиблась на его счет? Или он просто хочет выполнить программу максимум, подарить огромный букет, подраться за меня, потанцевать и накормить, так чтобы я наверняка не смогла отказать ему позже? Но тогда придется его обломить, потому что все вышеперечисленное не гарантирует ему того, что я решу перед ним раздеться. Вот только танец, кажется, полностью меняет мой настрой».